Наука же давала разрешение кулачное. В особенности этим отличалась полунаука. Самый страшный бич человечества, хуже мора, голода и войны, неизвестный до нынешнего столетия.